Второй Всевышний. Время Перехода. Третьего распорядителя Перехода, отвечающего за расчистку территории заселения, звали взошедшим временно успевающим деятелем удаления – Вуду. Но он не возражал, если подчиненные называли его короче – ВВ. Этим он как бы становился вровень с правителем, которого тоже звали ВВ, но с придыханием, прижимая руки к ушам. И все же короткая аббревиатура ВВ льстила самолюбию. На второй день после сброса человечества в прошлое на 71 миллион лет Вуду нанес визит в Сент-Ком, перемещенный в будущее на 5 миллионов лет относительно периода жизни цивилизации Вариха. Место установки центра люди, построившие транслятор и также перемещенные в прошлое, называли элитным поселком Брендевка. Поселок насчитывал около полусотни усадеб, и одна из них принадлежала человеку по имени Раиль Хуснуддинов. Продавая усадьбу агенту переходной бригады, он не знал, что полученные им универсальные кредиты, эквиваленты для проживания под названием «деньги», ему не пригодятся. Его участь была решена заранее. Он был сброшен в прошлое вместе с населением Брендевки и всем человечеством в целом. Вуду осталось только проконтролировать процесс зачистки освобожденной территории от неперемещенных. Таковые всегда находились при прошлых переходах, и от них надо было избавляться. По докладам чистильщиков, среди людей неперемещенных оказалось изрядное количество. Больше, чем оставалось от гигантов Му и динозавров Баньцзы до них. Пирамида Сент-Кома на этот раз уместилась в подземной плоскости, подготовленной строительной бригадой. Идея перенести центр именно под землю принадлежала самому Вуду, чем он гордился и оказалась правильной. Охранять центр в таком положении было легче, расположив пояса охраны по периметру усадьбы, под которой центр и расположился. Вся техника перемещенных, энергостанции, машины, аэролеты, люди называли их самолетами и вертолетами, корабли, трубопроводы, насосы и так далее, осталась в рабочем состоянии. Просто исчезли те, кто эту технику обслуживал. Конечно, не обошлось без аварий и дорожно-транспортных происшествий, поскольку многие жители городов и поселков в момент перемещения куда-то ехали и летели. Но это все были планируемые издержки перехода. В распоряжение расы Вариха переходила вся планета, и небольшими техническими потерями можно было пренебречь. В 21 век, по календарю Homo sapiens, уже были переброшены отряды сервов, взявших на себя обязанности по обслуживанию крупных энергетических и хозяйственных центров, батальоны чистильщиков, целью которых была ликвидация неперемещенных. С инспекцией штаба чистильщиков Вуду и начал вояж по опустевшей планете, большинство жителей которой называли ее Земля или Гея. Вуду инспектировал центр буквально несколько фэншонгов, так как хорошо знал его оборудование и смысл работы операторов. В главном центре зала он полюбовался на огромный объемный экран, в центре которого медленно вращалась сетчатая модель, освобожденной от бывших хозяев планеты, вся в сотнях светящихся звездочек, указывающих координаты хроноретрансляторов, и велел не терять синхронизации поля сброса. Ему дружно пообещали не терять. Затем Вуду вывели из подземелья центра на поверхность, и он с интересом осмотрел владение человека, соблазнившегося огромным кушем, который ему так и не удалось реализовать. Ему был даже переведен аванс на счет за рубежом в размере 10 миллионов кредитов под названием «доллары». Он ждал второго транша в 10 раз больше, но дождался только сдвига, переместившего его вместе со строителями хроноретрансляторов в прошлое. Владение Хуснуддинова не произвело на Вуду особого впечатления. «Пробейте два шахтных ствола для дополнительных лифтов», — приказал он администратору центра, сопровождавшему распорядителя. Это был тот самый старик, известный владельцу усадьбы под именем господина от ВВ, который и руководил строительством подземного бункера. «Слушаюсь, зашедший везде успевающий деятель удаления!» Вытянулся администратор, уже снявший маску, превращавшую его в человека. Он намеренно заменил слово «временно» на «везде», однако распорядитель его не поправил. Лесть он воспринимал как должное. «Коттедж расширить! Провести все необходимые коммуникации!» «Уже проведены!» «Теперь самое главное! Все высокотехнологичные объекты должны быть проверены и запущены. Сервы обслуги городов уже готовы к отправке?» «Процесс на контроле». «Показывайте города. В первую очередь, резиденцию правителя». Бравые сервы бригады обслуживания в синих робах вытянули вперед руки ладонями вверх, приветствуя важное лицо. Вуду сел в аэролёт с сопровождением охраны администратора, аппарат взлетел, шелестя винтом скрытого вращения. Внизу под ним распахнулась панорама поселка Брендевка, затем горизонт раздвинулся вширь, стали видны высотные здания мегаполиса. Предприятия, снабжающие население города всем необходимым, кое-где еще не работали, и воздух на многие лиги был прозрачен и чист. Аппарат метнулся к центру Москвы, где располагалась резиденция местных правителей – Кремль. Оглядев территорию, распорядитель оценил выбор ВВ, с завистью подумав, что он выбрал бы тот же самый комплекс. Кремль был строг и в то же время красив, возводили его сотни лет назад умелые зодчие. Какое-то движение привлекло внимание Вуду к одному из зданий Кремля. Все улицы и площади Москвы были пусты. Если на них и двигалось что-то, то это что-то принадлежало бригаде чистильщиков, убиравших разбитые машины людей и чинивших кое-где поврежденные строения. В данном случае от стены одного здания к стене другого бежал человек, издали очень сильно напоминавший вариха. «Кто это?» – поинтересовался Вуду. «Наверное, неперемещенный Хома», с досадой буркнул администратор. «Почему территория резиденции правителя не зачищена?» «Мы не можем здесь применять плазмеры во избежание разрушений. Неперемещенные хорошо знают местность и скрываются в подвалах и тоннелях». «Пошлите охотников». «Территорию Кремля обследуют две монады черных исламеров». «Пошлите еще две, завтра. В крайнем случае послезавтра. Правитель займет резиденцию. К этому времени Кремль должен быть очищен от всего живого. Впрочем, как и весь город». «Будет сделано, взошедший везде». «Короче». «Будет исполнено, ВВ». «Так-то лучше». Благосклонно похлопал распорядитель своего верного помощника по щеке. «Следуем дальше». «В каком направлении изволите, ВВ?» «На запад». Аэролёт повернул на запад.